Посвящение моей жене Галине. Часть первая. Время делать деньги. Сергей Арнольдович Ванин был известен в узких кругах чиновничьего мира федерального уровня как человек деятельный, разумный и лояльный. Звезд с неба не хватал, но всегда был нужен, особенно в конце 90-х, когда все в стране было так зыбко и ненадежно, когда власть ждала выкрутасов от народа и боялась, а народ ждал выкрутасов от власти и тоже еще боялся. И, конечно же, надежные люди на высоком уровне управления были просто необходимы тем, кто жил в гуще дикой приватизации общенародной собственности, политики и жизни как таковой вообще. Тогда неожиданно выяснилось, что на необъятных просторах нашей великой Родины еще сохранился тот редкий, как казалось, исчезнувший вид людей, которые могли приватизировать и сделать частной собственностью буквально все. Правда, мало кто знал их тогда в лицо. Они были скромны, застенчивы, что называется, делали свое дело втихаря, то есть жестко и незаметно. Именно такому контингенту новых русских с очень новым мышлением Сергей Арнольдович Ванин был жизненно необходим, как солнце дню, как радость после печали. Был он невысокого роста, полноват, но не толстый. Лицо слегка вытянутое, украшенное по бокам лысеющей головы, курчавым рыжим пушком над широко распахнутыми ушами. Заканчивал портрет аккуратный, то ли кавказский, то ли еврейский нос. Но самой удачной находкой создателя оказались его голубые и всегда маслянистые глаза, которые несведущему человеку могли показаться участливыми и добрыми. Руки у него были мягкие и при пожатии теплые. В них не было твердой мужской уверенности и силы, но было понимание и расположение, можно сказать, симпатия. Ходил он почему-то всегда в сером мышиного цвета костюме и очень любил голубые сорочки различной тональности с неяркими галстуками. Манеру говорить и общаться с интересующими его людьми Ванин приобрел на освобожденной комсомольской работе еще в советское время. Никто не мог сказать дурного слова о Сергее Арнольдовиче, настолько он был обаятелен и приятен. Даже люди, пущенные по миру без штанов усилиями нашего покорного слуги, и подумать не могли, что их ситуация есть дело рук этого замечательного человека. Девизом его жизни было «не вмешиваться никогда и ни во что, и не делать ничего предосудительного», своими руками. Перемены, произошедшие в стране после развала, были на руку таким ребятам, как Ванин. И он не терял времени зря, отдавая себе отчет в том, что малиновые пиджаки с бритыми затылками в скором времени будут почивать на погосте, а на смену им придут не очень опрятные и еще совсем молодые мужчинки с командой юристов, экономистов, аналитиков и прочих, готовых порвать любого на части ради прихоти своего господина, даже и само государство, если он того пожелает. И он мечтал быть таким господином. Определив цель, Сергей Арнольдович придумывал различные схемы и варианты, как можно сделать так, чтобы он, Ванин, был «в шоколаде», в кавычках. А тот, кто был там до него, вдруг неожиданно для себя оказывался в мусорном ведре, с пониманием того, что если есть на белом свете человек, который может помочь бедолаге в сложившейся ситуации, так это Сергей Арнольдович. Вот так, благодаря природному уму и вышеперечисленным качествам, Ванин в смутное время быстро поднимался по карьерной лестнице. Подходило к концу второе тысячелетие. К этому времени наш герой уже трудился в ранге заместителя министра. Но Сергей Арнольдович не был тем полковником, который мечтает стать генералом. Он готовил себя к другой деятельности, а занимаемая должность открывала перед ним неограниченные возможности административного ресурса. Как водится в мире чиновников, министры дружат с министрами, а заместители министров дружат с заместителями. И раз уж заместителей значительно больше, чем министров, то и дружба их крепче, и влияние больше. Конечно, такое судьбоносное явление в жизни государства, как приватизация, не могло пройти незамеченным для Сергея Арнольдовича. Надо отметить, что он ни к кому в акционеры не напрашивался. Обычно его просили помочь пробить какое-либо распоряжение, закрыть глаза на что-то или кого-то, или не реагировать на то-то. И он пробивал, закрывал, не реагировал. Это было в порядке вещей. А что взамен? Взамен, когда ему предлагали деньги, он впивался в собеседника своими голубыми, не моргающими глазами, как бы говоря ему: «Я вас считал очень порядочным человеком, что в наше время большая редкость, и, видимо, в очередной раз ошибся». Любопытно, что стены в министерстве обладают весьма полезным свойством. Они помогают посетителям правильно думать, вернее, как надо думать. Естественно, что ошарашенный своей собственной бестактностью посетитель чувствует себя последним негодяем и, возвращаясь к себе на периферию, на родной завод, скромно просит по телефону Сергея Арнольдовича прислать по факсу копию своего паспорта или того человека, кому он доверяет. Сергей Арнольдович не спрашивал, для чего нужна копия его паспорта, а через неделю получал решение собрания акционеров предприятия, в котором он был в списке совета директоров. Вот так потихоньку, особенно не напрягаясь, он сколачивал капитал. К 1998 году он уже имел юридическую компанию и финансовую группу, работающие в регионах и в центре по внедрению в промышленные, добывающие и транспортные предприятия страны, иначе говоря, занимался их захватом. Мало-помалу в руках Ванина и его структур оказалось более двух десятков предприятий с разной степенью влияния на советы директоров и владельцев. И что восхищало в этом человеке, так это его умение сплачивать вокруг себя коллег из других министерств, которые считали за честь водить дружбу с господином Ваниным, а тем более оказать ему услугу. Вы спросите, почему? Да потому что Сергей Арнольдович никогда не скажет слова «нет». Он всегда найдет решение. Не сможет сделать сам, найдет человека, который поможет вам добиться желаемого результата. Сводить и разводить, координировать и направлять, создавать ситуации, ставить перед фактом, которого еще вчера не было. Это было не только его призвание, это было его хобби, которое шаг за шагом Сергей Арнольдович превращал в бизнес. Его команды рыскали по территории Российской Федерации, как стая голодных волков, в поисках предприятий и заводов, и, естественно, по наводке коллег влезали туда, где возникали конфликты между руководителями и трудовыми коллективами. Они ловко с помощью юристов и арбитражных судов исправляли ситуацию в свою пользу. Во многом этому способствовало то, что новые владельцы еще не могли управлять, а старые уже не могли. У старых руководителей не было средств, а новые не затем пришли, чтобы давать деньги, они пришли их брать. По этому поводу Ванин любил рассказывать услышанный где-то в коридорах власти анекдот о первом этапе приватизации. Новые русские украли ящик водки, продали его, а деньги пропили. Новые хозяева приватизированных предприятий в то время не очень доверяли центральной власти, и потому, получив в собственность государственное имущество, начинали отсасывать из него деньги без оглядки на людей завтрашний день. Тогда еще многие думали, что скоро все закончится, и надо нахапать много и сразу. Ванин смотрел на эту новорусскую буржуазию, злорадно потирая руки. Уж кто-кто, а он-то знал, что денег много не бывает. Значит, будут воровать, грабить. Это крест матушки России. Часто выступая на собраниях акционеров, он призывал их к скромности, просил жить по средствам, быть внимательными к простым людям. Конечно, это была игра кошки с мышкой. Правда, тогда еще мышка очень верила, что съест кошку. На деле все участники распила государственного пирога прекрасно сознавали, что первичный капитал в эпоху перемен создается только на разрушении. На созидании много не заработаешь. Это очень длинный депозит. И когда Ванину предлагали как бы его кровные акционерные деньги, которые управляющий просто извлекал из оборотных средств, он искренне возмущался. «Коллеги, как такое может быть? На предприятии несколько месяцев не платят зарплату, объясняя это отсутствием заказов, а совет директоров получает бонусы, которые с лихвой могли бы закрыть эти проблемы». Ванин прекрасно понимал, что управляющий директор считает себя полномочным хозяином предприятия и ведет двойную бухгалтерию, и, соответственно, ворует отдельно для акционеров и отдельно для себя, в надежде избавиться от первых вообще, считая их временными попутчиками. Такое положение дел было поголовно везде, в промышленности, на транспорте, и это очень радовало Сергея Арнольдовича. Его ребята уже работали на местах, где ситуация созрела, и можно было фейс показать лицом. Иными словами, предприятие уверенно становилось банкротом, и кто-то очень умный на ворованные деньги его же покупал за бесценок. Но этот кто-то не подозревал о существовании команды Ванина. А зря. Однако удивительное дело. Назначенный на предприятие арбитражный управляющий по каким-то неведомым источникам узнавал всю подноготную деятельность директора и совета директоров. Ванин на этом фоне выглядел спасителем Отечества из центра, а часто и жизни проворовавшейся страны. Как результат грамотно поставленной работы с использованием административного ресурса, угольный разрез «Быковский» в Кузбассе оказался собственностью компании, зарегистрированной на Мальте, и никому в голову не могло прийти, что компания эта была аффилирована со структурами, принадлежащими Сергею Арнольдовичу. Фокус этой сделки заключался в том, что разрез «Быковский» был приобретен Ваниным на средства проворовавшихся акционеров, собранных под предлогом отступных для прокуратуры. При этом Сергей Арнольдович апеллировал такими фактами, якобы услышанными от следователей в Москве, что акционеры собрали денег в два раза больше, чем требовалось для приобретения предприятия, погрязшего в долгах. Когда процесс отчуждения собственности был завершен, спасенные бывшие акционеры накрывали поляну своему спасителю и, приняв изрядную долю спиртного, целуя его, со слезами на глазах клятвенно обещали, что если что-то еще раз удастся урвать у родного государства, то в обязательном порядке пригласят Сергея Арнольдовича в соучредители. В людях Ванин разбирался превосходно. Он нюхом чуял, кто вор, кто талант, кто авантюрист, и применение у него находилось для всех. Вцепившись зубами в Кузбасс, структуры Сергея Арнольдовича поэтапно прибрали еще два угольных разреза и две шахты практически за бесценок из-за нерентабельности. Причем шахту Подмосковья, ранее приведенную в абсолютную негодность руками юристов, работающих на местную братву и бежавших в Испанию, Ванин прибрал к рукам вообще даром, так как осуществленная ранее сделка была признана арбитражным судом незаконной, и помогли ему в этом опять-таки друзья, коллеги из дружественных ведомств. Как только Сергей Арнольдович закончил дела, связанные с приобретением угольного бизнеса, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Министр Матвейчук Александр Иванович даже не думал отговаривать Ванина. Прочитав заявление, он спросил: «Куда пойдешь?» «Буду свое дело создавать», — ответил Сергей Арнольдович. «Это правильно», — поддержал его Матвейчук. «Сегодня чиновнику тяжело. Ни власти, ни денег. Вроде сидишь на хозяйстве, а управлять и нечем, и неким. Я сегодня как тот майор в анекдоте. Может, слышал?» «Нет», — ответил Ванин. «Ну так послушай». Встречаются дамы. Одна молоденькая, другая постарше, с опытом. Молоденькая спрашивает: «Хочу с офицером познакомиться, а с кем — не знаю, в званиях не разбираюсь, подскажи». «Значит так», — отвечает опытная дама, — «если хочешь молодых и сильных мужиков, надо брать лейтенанта, старшего лейтенанта или капитана, а если хочешь рестораны, разговоры, культпоходы и только иногда любовь, бери подполковника, полковника или генерала, а не с деньгами». «А вот у них еще майоры есть», — спрашивает молоденькая. Отвечает ей та, — «майор — переходное звание. У него ни силы мужской, ни денег». Оба расхохотались. Матвейчука можно было понять. Это было время, когда чиновники зарабатывали еще меньше, чем бизнесмены. «Сегодня», — продолжал министр, — «мы являемся мальчиками для битья». Он вышел из-за стола, предварительно наложив резолюцию на заявление Ванина, подошел к бару, достал Джек Дэниелс, разлил по бокалам. «Большому кораблю большое плавание». «Спасибо, Александр Иванович. я никогда не забуду вашего доброго отношения ко мне». «Будь здоров», — сказал министр и стукнул своим стаканом по стакану Ванина. «Не забывай, старика, и знай, чем могу, помогу. Мы еще будем долго нужны друг другу». Не стоит говорить о том, что эти два человека, достаточно хорошо знающие друг друга, при всем при этом были совершенно разными людьми. Один, который постарше, жизни своей не представлял без государственной службы и страшился бизнеса, как черт ладана, но готов был ему помогать и сотрудничать за определенную мзду, и остервенело искал связи. Другой, который молодой, государственную службу не то чтобы не любил, он к ней относился как к средству достижения своей главной цели, а целью этой была независимость. Независимость, которую могут дать только деньги. Он был абсолютно в этом уверен. Уйдя с государственной службы, Ванин первым делом открывает офис представительства компании Energetic.com на улице Неглинная и занимает должность директора. И из министерства он вытащил к себе в компанию двух специалистов. Это Лизочка Кутепова, 32-летняя дама обворожительной внешности, брюнетка, ведущий специалист Департамента внешнеэкономических связей, языкастая, то есть со знанием английского и французского, и, по совместительству, давняя любовница Сергея Арнольдовича. Лизу уход из министерства к Ванину вполне устраивал. В министерстве в последние годы стало работать невозможно, оно стало похоже на проходной двор. Одно время на шизоиде демократической волны даже пропуска отменили. Зарплата мизерная, работы никакой, жила только на подачке Ванина и презенты новорусских бизнесменов, которые носились по министерству с ошалелыми глазами в поисках каких-то консультаций, рекомендаций в сопровождении тупорылых амбалов с борцовскими шеями. Все это ее, выросшую в интеллигентной семье, ужасно раздражало. Она очень нравилась Сергею Арнольдовичу, особенно когда зачесывала волосы назад, открывала свое симпатичное личико со следами ярко выраженного интеллекта. Но он-то знал, стоило ей распустить свой хвостик, как волосы тут же падали на плечи, черная челка закрывала лоб, и от умного интеллигентного лица не оставалось буквально ничего. На Ванина обрушилось море страсти. Его несчастный корабль, который до этого считался первоклассным фрегатом, в несколько мгновений превращался в деревянную посудину и тонул в волнах этой необузданной страсти. Такие встречи происходили у них один раз в неделю, что давало основание каждому считать друг друга любовниками. Что касается Лизы, то у нее на этот счет была еще одна, отличная от Ванина точка зрения. Она знала, он никогда на ней не женится. А секс с Ваниным больше походил на товарищеский, производственный. Ванина она очень уважала за ум, но никогда не любила. Она к нему привыкла. Ей важно было осознавать, что кроме работы, которая для нее была всем, у нее есть настоящий постоянный мужчина. Какой-никакой, но есть. Лиза мечтала, что настанет время, когда-нибудь появится ее герой, такой горячий, высокий, с горящими глазами, извергающий жизнелюбие и страсть. И тогда будет все и много, а не эти попрыгушки на подушке с производственным оттенком. Это, возможно, когда-нибудь произойдет. А сегодня, думала она, есть Ванин и его работа, которые дают стабильность, благополучие и покой. Покой она ненавидела, и поэтому отвязывалась на работе, вкалывала за троих, как молодая кобылица на бегах перед стартом на ипподроме. Она отдавалась делу так, что вокруг нее все вертелось и бурлило. Она отвечала за работу с иностранными партнерами и банками. Утащив из министерства клиентскую базу и зная многих из своих бывших партнеров лично, она без особого труда переориентировала большинство экспортных контрактов на Energo.com. Вся эта жизнь, которую создал для нее Сергей Арнольдович, была замечательной и для большинства ее сверстниц совершенно недоступна. Но Лиза с возрастом начинала понимать, что это всего лишь работа. Да, хорошая, да, интересная. Она давала для жизни все. не давала только счастья в личной жизни. Ее первый муж прошел через войну в Афганистане. Был нормальный, хороший парень. Страна стала рушиться. Здоровый, крепкий мужик не смог найти себе места в новой жизни. Он запил по-черному. Она в дом тащит, он из дому. Все друзьям, однополчанам. Два раза пытался повеситься. Один раз она сама его из петли вытащила. Его родители заявили: «Ты жена. Про нас забудь. Вышла замуж? Отвечай». Тогда и появился в ее жизни Ванин, который взял на работу, дал достойную зарплату и занялся лечением мужа. Когда Лиза поставила его на ноги и, уже зная другую, пусть и грешную, жизнь Сергеем Арнольдовичем, подала на развод. Муж не сопротивлялся, он был готов к такому развитию событий. После развода Ванин заметил у Лизы страстишку к спиртному и сильно ругал ее, когда она напивалась до чертиков. Между тем, на офшорных счетах Сергея Арнольдовича миллионы росли, как на дрожжах. Удачно поставленная торговля энергетическими углями оказалась очень прибыльным делом. Он подобрал в Москве трех молодых менеджеров, прошедших обучение в Кембридже по основам эффективного управления бизнесом, и направил их в Кузбасс для оптимизации работы местных предприятий и избавления от непрофильных активов с целью создания эффективной модели управления холдингом, на вершине которого будет стоять финансовая группа во главе с банком. Параллельно Сергей Арнольдович внимательно приглядывался к людям, живущим, так сказать, в атмосфере нефти и газа. Здесь не было ничего нового, просто образовался новый социальный микропласт олигархических капиталистов, компрадорская буржуазия, как бы ее назвали классики марксизма-ленинизма. В эту среду обитания ему дорога была закрыта. Нет, он не считал себя изгоем. Видимо, он мог войти в совет директоров небольших нефтяных, нефтедобывающих компаний или перерабатывающих заводов, но Сергей Арнольдович знал, что скоро произойдет консолидация бизнеса в гольф-клубе нефтяного Клондайка России, и свободными окажутся только убыточные предприятия, которые потребуют огромных инвестиций на реанимацию. За такими монстрами, как ЮКОС, угнаться было трудно, а Сергей Арнольдович не привык находиться в хвосте, особенно в структурах тех отраслей, где он был не последним человеком. Именно поэтому второй главный помощник Сергея Арнольдовича, Костя Скворцов, так же, как и Лиза, уведенный из министерства, из департамента перспективного планирования, успешно искал новые направления коммерческого интереса своего шефа. Костя очень уважал Сергея Арнольдовича и, как это часто бывает с молодыми людьми, пытался подражать ему буквально во всем, мечтал когда-нибудь стать таким же богатым и влиятельным. Был он из обычной московской семьи. Детей в доме было трое, Костя старший. Отец работал таксистом, мать на кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Все средства уходили на то, чтобы дети получили достойное образование. Он закончил институт нефти и газа, но распределение к тому времени уже было отменено. По воле случая парень оказался в министерстве. Там Ванин его и заприметил. Как-то раз во время очередной планерки Костя в рабочем порядке докладывал обстановку на рынках. И из множества тем в этот раз он выделил одну. В Москве обанкротился очень небольшой интересный банк «Цветмет». Банк был образован 4 года назад. Причина банкротства пока была неизвестна. Банк тесно связан со структурами японской корпорации «Ничимен». Интересы российской стороны находились на Сахалине, в порту Советская гавань, Владивосток, Холмск. «Кто владелец банка?» — поинтересовался Ванин. Банк ему нужен был как воздух для завершения структурной перестройки. Костя назвал имя хозяина. Оно ни о чем Ванину не говорило. Это могло означать только одно — или за банком стоят криминальные авторитеты, или же какой-то неудачливый самородок попал на деньги. Ванин прекрасно знал, что можно уничтожить любой завод, любое предприятие, но уничтожить банк, кредитную организацию без хищения в особо крупных размерах невозможно. И вообще, зачем убивать банк? Его лелеять надо, — так думал Сергей Арнольдович, пока другие помощники докладывали обстановку. Ванин взял ситуацию с банком «Цветмет» под свой особый контроль. Получив материалы, собранные Скворцовым, Ванин внимательно их изучил и поручил помощнику по экономической безопасности собрать дополнительные сведения. Тем временем трое молодцов, отправленных в Кузбасс, блестяще справились с поставленной задачей. Они полностью реструктуризировали систему управления предприятиями, сократив управленческий аппарат в 3 раза. За счет освобождения кадров восстановили обогатительную фабрику, даже наладили работу мастерских по ремонту железнодорожных вагонов. Были сняты с баланса предприятий 3 школы, 2 детских сада, 1 больница и поликлиника и переданы городским властям. Взамен город отдал структурам бизнесмена цементный завод, который простаивал 3-й год, и асфальтовый заводик с песчаным карьером. Мелочь, но приятно. Ванин был доволен. Теперь, думал он, самое время заняться банком.